и на каком празднике. Я не могу не вспомнить и такую женщину, которая всем вам близка. Это Вероника Долина. И спою на нее пародию. С вашего позволения. Это единственная песня, которую я написал от начала до конца в электричке после концерта, уезжая в свою любимую Гатчину сразу и без помарок. Она знает об этой песне. Если жил бы, как хотел, на работе б не потел, а любовью все горел и завел себе гарем. Потихоньку по уму мне излишки ни к чему, мне хватило бы добра, жен десятка полтора. По утрам устал, но мил, по работам жен водил, общих денег бы хватало, сам, конечно, не рубил. Ну а женам благодать раз в три месяца стирать. На стене скользящий график, лишь извольте выполнять. Ну а мне-то красота, совесть-то чистым чиста. Хоть с любою ложе делишь, не дальнишься ни черта. Я любую обниму, любо сердцу моему. Все равно иным мужчинам, ну, Боря Моисеев всем вам показал, бабы жены ни к чему. У жены в глазах гроза, взгляды косят, как отца. По морали и закону, говорит, гарем нельзя. Почему, скажи на милость, ничего бы не случилось, кроме маленьких детей разных видов и мастей.